пытать и расспрашивает их, чтобы таким образом приковать внимание каждого. Если один колеблется, отвечает другой, и наставница сама объясняет только тогда, когда никто не может дать объяснение. И когда в конце 6 месяцев ребенок прочитал или скорее проглотил эту маленькую книгу, вы будете удивлены теми поразительными сведениями, которые он приобрел. Бесполезно говорить вам, что наставница – это почти вторая мать по той ласке и нежности, с какими она обращается с каждым из своих маленьких воспитанников, потому что один из наших великих принципов требует, чтобы наставник был всегда для своих учеников тем же, чем является самый нежный отец для своих детей. Ругать ребенка, ненавидеть его и вообще раздражаться против него из-за какого-нибудь порока или недостатка кажется нам бессмыслицей и безумием, которые поставили бы человека ниже уровня самого ребенка. Итак, «Труд детей» — первая книга, которую читают все наши дети, достигшие 5 лет. У нас есть для каждого возраста книги того же рода, и детская библиотека очень немногочисленна, потому что мы думаем, что небольшое число прекрасных книг, которые ребенок хорошо знает, стоит бесконечно больше, чем куча хороших и в особенности смесь посредственных и плохих. Мы ввели даже большое нововведение в составлении учебных книг. Все наши книги первых лет, например, книги по географии, счету, когда-то такие скучные, написаны в форме очаровательных рассказов. Дитя обучается письму согласно тем же принципам, забавляясь в игре под руководством своей матери, которая объясняет ему цель всего, что она делает, и заставляет его делать, ибо всегда имеется причина, почему действует таким образом, а не иным, и один из наших великих принципов состоит в том, что мы упражняем ум детей и их способность рассуждать, приучая их всегда добиваться причины и всегда объяснять мотивы того, что они видят. Мать объясняет ребенку, как он должен держать перо и почему, как он должен положить бумагу и почему. Когда дети собраны в школе, наставник приучает их задавать себе вопросы «как», «почему», «какой почерк произведет такое-то положение», и какое положение произведет такой-то почерк. Это теория письма. И во всех частях воспитания, даже в гимнастике и играх, мы всегда соединяем теорию и практику. Из этого вам должно быть ясно, что все, кто умеет писать, могут преподавать это искусство другим. Этот метод упражнять способности рассуждать применяется ко всему и всегда употребляется всеми, кто имеет дело с ребенком, нисколько не подавляя его любопытство, когда это любопытство вызывается желанием научиться, его поощряют, отвечая на все вопросы, и даже возбуждают беспрестанно, спрашивая у него всегда мотив или причину всего, что он видит. Его приучают также не краснеть, если он не знает того, что ему еще не сообщали, и отвечать без всякого колебания «не знаю», когда он не знает. Вы можете себе представить следствие этой привычки все исследовать и всегда рассуждать. Элементарный счет и геометрия преподаются в школе при помощи инструментов и таких приемов, что изучение их доставляет детям большое удовольствие, тем более что здесь совмещают практику с теорией, и большинство практических операций производится в национальных мастерских и магазинах, чтобы приучить ребенка считать, взвешивать и измерять всякие виды материалов и продуктов, или в деревне, чтобы научить его измерять поверхности и решать тригонометрические проблемы на земле. Вы не нуждаетесь в объяснении средств, которые придуманы для того, чтобы научить рисованию, географии, музыке и прочему. Впрочем, я вам покажу их, когда мы посетим школу. Но вы должны понять, что если вся нация непременно хочет, чтобы преподавание каждой науки или каждого искусства было приятно и доступно даже самым ограниченным способностям, эта нация обязательно должна найти средства осуществить свою волю.